Глава 20. Деятельная натура увлеченного человека. Леди Криста. В дверь лаборатории стукнули один раз, но я все равно вздрогнула, теряя концентрацию. Лист бумаги, больше не поддерживаемой левитирующей стихией, плавно опустился на пол. Уже 2 недели я прожила в особняке Сагай. Но в этот раз гостеприимство драконов полностью оправдало себя. С меня сдували пылинки, выполняя все просьбы. Я была полностью предоставлена себе, когда хотела уединиться, как сейчас, например. Однако каждый завтрак, обед и ужин бессменно проводила в обществе статной леди Ананты, что совсем не утомляло. Леди Сагай, как и я, не любила болтать. Лишь иногда, когда наши взгляды встречались, драконица спрашивала что-нибудь формальное, типа «Как я провела день?» или «Всем ли я довольна?». Можно сказать, что между нами установились нейтральные отношения без активной заботы, которой меня так пугал Эван. Но в целом я старалась избегать общества этой драконицы. Ее пристальный взгляд давил на меня. В остальном, за 2 недели тихой и весьма познавательной жизни, библиотека наследника Сагая стала для меня огромной радостью. Я сумела, наконец, расслабиться и оставить позади все свои лишения. Однако с продуктивным эффектом. Как и обещал Эван, на следующий день после моего появления здесь в особняк прибыл первоклассный поверенный Сагая. Уединившись с ним в рабочем кабинете отсутствующего хозяина, сам дракон распорядился именно там вести мои дела. Я обалдела от хватки дядечки с длинными белыми волосами и яркими синими глазами, что вполне привычно в фенотипе ледяных драконов. Мужчина поставил в кабинете купол тишины одним взмахом изящных длинных пальцев, приятно улыбнулся и попросил максимально подробно рассказать о своих злоключениях. И я рассказала. Только не все. Только о том, что случилось со мной в Сарисе. О деятельной натуре Айлин Хас-Сагай умолчала. С этой гадиной Эван сам разберется. Ну и о спасении дракона тоже трепаться не стала, хоть он и не просил молчать об этом. Эван, конечно, не создает впечатление человека, который обязан объясняться перед кем-либо, но лучше изначально не ставить дракона в неловкое положение. Долг жизни — это сугубо между нами. С лордом Гадесом мы общались исключительно по делу. Поверенный пообещал в ближайшее время отправить запрос на подтверждение моей личности, подать жалобу на оглашение завещания отца, которое провели без моего присутствия. Мужик сказал, мужик сделал. Недели не прошло, как господин Лисен Гадес явился в особняк Сагай с моей реальной метрикой, новым гражданством и последними новостями. Поверенный с кровожадной улыбкой рассказал, что его хорошие друзья из посольства Наидоля чуть ли не душу из моего дорогого братца вытрясли, восстанавливая справедливость. Теперь на моем счету в банке лежала более чем приличная сумма, которой хватит с лихвой не только на меня, но и на моих детей и внуков. Отец не поскупился. Завещал мне большую часть своих сбережений, Радимиру оставив лишь 1/4 от всего и дом. Отец считал, что мне его особняк ни к чему, так как я женщина, а долг женщины следовать за своим избранником, как того велят традиции. Лорд Гадес уговаривал меня начать судебный процесс против брата, чтобы забрать все и наказать козла за то, что он так поступил со мной. И знаете что? Я согласилась сразу. Жажда возмездия и справедливости всколыхнулась во мне, несмотря на то, что сейчас меня буквально пылинки сдували. Каждый должен получить сполна по делам своим. Тем более, что в суде Сариса Права женщины отстаивают мужчины. Мне даже присутствовать там не обязательно, что неимоверно радовало. Видеть эти рожи опять? Фу! Почтенный дракон записал на визор мои показания, похвалил за искренность и храбрость и отчалил в Сарис. А я с удовольствием вернулась к изучению фермента слимов. Целыми днями пропадала в лаборатории или библиотеке, если книги в лаборатории не могли ответить на мои вопросы. Слимы в новых условиях жизни чувствовали себя прекрасно, размножаясь и выделяя слизь для моих экспериментов с завидной скоростью. Питаться слизняками я не перестала, лишь изменила способ приема фермента, преобразовав слизь в твердые крупинки посредством кристаллизации. Мои знания и лаборатория Эвана, оснащенная последним словом техники, позволили легко это провернуть. Для удобства спрессовала крупинки в квадратные таблетки и около 5 дней кормила белую крысу, которую попросила доставить уже на 3-й день пребывания в стенах особняка. Слуги Сагая хоть и косились на меня, но вопросов никаких не задавали. Шайте закошмарил прислугу так, что некоторые из них даже глаза на меня не поднимали. Вот так в моем арсенале появились противмагические таблетки, которые я принялась штамповать целыми партиями, складывая новый медикамент в небольшие ящики. Испытания с крысой прошли успешно. Она не сдохла. Более того, 2 артефакта, которые я отыскала на полках Эвана, крыса успешно обнулила, полностью разрушив плетение устройств. Хотелось, конечно, понять и подробнее изучить природу того феномена, который случился между мной и тем зеленоглазым ассасином. Но пока это не представлялось возможным. Как минимум, нужен один обладатель магии. В какой-то момент деятельная натура взяла верх, и я предположила, что крыса никак не сможет перенаправить магию только потому, что она — крыса. Животное не знакомо с плетениями, не знает элементарных приемов работы с даром. А вот я знаю. Конечно, поверхностно, более того, интуитивно. Но в отличие от крысы, уже этого мне будет достаточно, чтобы сформировать элементарный пульсар. Ну, как минимум для начала. Вот так и началась моя вандальная практика с заряженными артефактами. Так как за порчу личных устройств Эвана меня точно по головке их владелец не погладит, я распорядилась купить партию артефактов в лавке старьевщика господина Шайте. Управляющий без вопросов выполнил мою просьбу. Даже обмолвился с улыбкой, что моя увлеченность напоминает ему о молодых годах мастера Сагая, который также проводил все дни в своей лаборатории, когда выпустился из Академии магии. Так я узнала, что Эвану 115 лет, и ничуть не удивилась. Если переводить на человеческие года, это около 30 лет. Вполне обоснованная цифра. К слову сказать, я предполагала, что ему больше. Около 200 где-то. Потому что Эван виртуозно владеет мимикой, мастер оружия и своей стихии. Чтобы управлять даром так, как это делает он, нужно куда более 1 века. У меня, например, со скрипом получалось формировать сферы из материи, которые были заряжены артефакты сырьевщика. В двери опять стукнули. Особенно, когда постоянно мешают. Мрачно подумала я, убирая 5-е устройство, которое я успела опустошить. Невыраженная магия гуляла под кожей, пытаясь найти выход. «Леди Криста!» «Да иду я!» Крикнула в сторону двери, лихорадочно думая, куда скинуть магию. О том, чем я занимаюсь, никого посвящать не собиралась. Мое открытие вспыхнет мир науки. Нужно как следует все подготовить для представления этого открытия, чтобы зашоренные люди не сумели ничего испортить в принятии сразу нескольких догм, которые я представлю ученому совету Дарийской империи. Они меня еще на руках носить будут. Я же нашла лекарство от проклятий. Скинув тонкий поток воздушной стихии в крыску, прикрыла шуструю хвостатую крышкой, подарила Слимум улыбку и подошла к двери. «Что там случилось?» Приоткрыв щелочку, посмотрела на управляющего Эвана. «Леди Криста, вы совсем теряете здесь счет времени!» Покачал головой Шайте. «До ужина осталось полчаса. Мальта вся извелась. Вы же знаете, как леди Ананта не любит опозданий!» Я поморщилась. «Леди Ананта не любит опозданий. Леди Ананта не любит лишних в особняке, поэтому не задерживайте работу модистки и не заставляйте ее вас ждать. Леди Ананта не любит шума, а у вас постоянно в лаборатории что-то взрывается. И так далее. Я, конечно, извиняюсь, но бабуля Эвана, даже с учетом нашей дистанции, уже начинала меня раздражать. Хорошо. «Иду!» Протиснувшись в щель, закрыла лабораторию на ключ, чтобы управляющий не заметил, как листы бумаги продолжают летать по помещению. Спрятала ключ в карман, подобрала юбки кружевного зеленого платья и поспешила в трапезную. Мой наряд позволял сразу идти к пункту принятия пищи, поэтому я отказалась переодеваться. «Если бы знала...» К чему моя расторопность приведет, попросила бы доставить ужин в мои покои.